Глава 22. Крик души. Яна. Ответа от меня Женя так и не получил. После секса, замыкаясь в себе со своей личной драмой, я молча наблюдала за его отражением в зеркале. Следила, как он приводил себя в порядок, застегивал ремень, пуговицы на рубашке, поправлял стильные запонки на тутюженных белоснежных манжетах, умывал лицо прохладной водой, вытирал те самые руки, в которых несколько секунд назад я сгорала от нежности и тепла. Я бежала от него, как сумасшедшая. Едва мы вышли из туалета в коридор и наткнулись на недовольных посетительниц, застопорившихся у входа в дамскую комнату. Чуть не сбив с ног пару прохожих, кинулась к выходу, не сказав Руслану ни слова. В тот момент я была сама не своя. Плача и задыхаясь от обиды и осознания жестокой реальности, без оглядки неслась к автомобилю Исаева. Женю задержал у двери Валентин, ссылаясь на возможный скандал и подрыв репутации, чьей я так и не успела расслышать. Впрочем, мне было все равно. Вряд ли моя скромная персона могла кого-то сильно заинтересовать, в отличие от одной знаменитой личности. В эту ночь я мысленно попрощалась с ним в последний раз и запретила себе думать о нем. Пришло время что-то кардинально менять. Спасать себя от болезненной зависимости. Воздвигать вокруг нас с Тимом высокие непробиваемые стены, чтобы под давлением мощных эмоций и возврата в пережитое нами прошлое не было. Яна. Из-за сплошного шума в голове не сразу слышу доносящийся в спину крик Руслана. Яна, остановись. Врезаюсь ладонями в боковое стекло автомобиля. Следом ударяясь всем телом о холодный металл. Больно, больно. Как же больно сейчас. Ненавижу. Себя, его, всех ненавижу. В какой-то момент понимаю, что давно не стою на ногах, а медленно сползаю по дверце вниз, сотрясаясь от сдерживаемых рыданий. Тихо, тихо, Яна. Тихо. Руки Руслана подхватывают мое обмякшее тело, прежде чем я опускаюсь коленями на асфальт. Поднимает над землей. Держит крепко, как никогда. Вцепляюсь за его шею, будто за спасательный круг. Зарываюсь лицом в плечо и, закусив ткань пиджака, часто дышу, чтобы не сорваться на крик. Вечером вылетаем в Польшу. Купишь все на месте, что потребуется. В ближайшее время в России ты не появишься. Произносит Исаев спокойным, но очень жестким голосом, от которого мурашки по коже расползаются и холодят нутро. Рус, едва разжав зубы, сиплю. Отвези меня, пожалуйста, домой. Усадив меня в автомобиль, спустя секунды Руслан занимает водительское кресло и мягко трогает с места. В бардачке есть вода. Попей. Сейчас же. Услышав мои всхлипы, с нажимом произносит не то приказ, не то просьбу. Делаю, что велит. После нескольких глотков становится легче дышать. Решаюсь узнать правду сейчас, чтобы не откладывать в долгий ящик. Ты знал, что Захаров там будет? Напряжение в области гортани не проходит. В висках зашкаливает пульс. Тело поочередно бросает в жар и в холод. По коже все еще бегают панические мурашки. Из-за дрожи обнимаю себя за плечи и перевожу на молчаливого Руслана выжидающий взгляд. Знал? За кого ты меня принимаешь? Рыча награждает колючим мимолетным взглядом. Выезжая на трассу, разгоняет машину до 140 км в час. Прокручивая кольцо на пальце, пытаюсь принять за правду его ответ. Но тщетно. Не верю в такие случайные совпадения. Нельзя было выбрать другой ресторан. Закипаю от злости. Исаев мог бы подождать со своим предложением хотя бы пару месяцев. Но нет же. Сделал это именно сегодня. На глазах у Захарова, словно умышленно пытался разжечь в нем звериную ярость. Должна признать, ему это с блеском удалось. Сворачивая на обочину, Рус резко бьет по тормозам. Вскрикивая, ударяюсь плечом о дверь. Под громкий визг шин машину заносит в грязи. Руслану удается справиться с управлением, и внезапно что-то неуловимо меняется. И внезапно между нами образуется высокое напряжение, которое вот-вот с треском оборвется. Я за ним не слежу. Мне похеру, где он тусуется, понимаешь? Я выбрал свой любимый ресторан. Хочешь к нему обратно? Рявкает, тяжело дыша. Прожигает насквозь недобрым взглядом. Хочешь? Прости. Едва сама себя слышу. Ты не ответила на мой вопрос. Орёт, провоцируя во мне ответную реакцию. Я люблю его. Не могу разлюбить по щелчку пальцев, ясно? Ясно. Выплёвывает мат сквозь стиснутые зубы. Рус. Вижу, как белеют костяшки пальцев, сжимая руль. Руслан, прости, я не... Задыхаюсь, охваченная новой волной паники. Я не... Схлипываю, глотая подступившие слезы. Молчи. Скрипит зубами, возвращая меня мыслями в день похорон. Помолчи, лисичка. Пока я все еще в состоянии держать контроль над собой. Не доводи до греха. Ты не представляешь, как я сейчас киплю от всей этой ебучей ситуации.